Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Печатать фрагмент. 20:03 в российской столице. Всем здравствуйте. Сегодня без обычной заставки, как и без рекламных блоков, потому что день траура, мы работаем в прямом эфире. Это программа «ИТИМ», самая сложная программа для наших гостей. В студии три ведущих Алексея. Это Соломин, я, Дурново напротив меня и Нарышкин напротив меня. Добрый вечер. И сегодня в гостях у нас сенатор Людмила Нарусова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дурново. А вот у нас какой вопрос. Ой, давайте, пожалуйста, до вопросов я хочу выразить глубочайшие соболезнования жителям Кемерово, родным. Пережить то, когда твои дети сгорают заживо, я не знаю, как это можно. Соболезнования, наша боль, наша скорбь. Но и одновременно, знаете, как... Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Вот абсолютное непонимание того, что происходит с властями, не только Кемерово, которые пытаются найти массу оправданий, чтобы себя оправдать, обелить и, главное, перед президентом. Я наблюдала, как проходили эти встречи. Вот каждый находил массу причин, включая министра МЧС Пучкова, который там чуть ли не про налоговые каникулы стал что-то лепетать. Но никто не берет на себя ответственность признать свою вину. И вот это отвратительно. Просто отвратительно. Можно, прости, просто вот про Пучкова, раз уж вы сказали. Владимиру Пучкову есть место в новом правительстве? Я не буду вас спрашивать про уголовный... Если бы я его формировала, но я его не буду формировать. Поэтому это, опять же, за решением автора вертикали власти. Если бы вертикали власти вас спросила, нам Пучкова брать в команду новую на 6 лет следующую или не брать? Вы знаете, я как-то не имела особых претензий господину Пучкову. Но вот после этой истории, несомненно. Ну, эта история многих людей как-то достаточно четко обрисовала. И то, что сказал Пучков, это, как мне представляется, ничтожно мало по сравнению с тем, что начал говорить Тулиев. Или да, что там на митинг пришли непонятно кто, и что они там бузитеры, и вообще... Кстати, ведь Тулиев, он политически тяжеловес. Вы наверняка ведь знакомы с ним. Он давно да, уже... конечно. У вас президент изменилось Но, вы знаете, политический человек... Тяжеловесы просто по времени гораздо чаще попадают в маразм, чем молодые. Это маразм в данном случае? Ну, я бы сказала, что это преступное бездействие. Ну, а Елена Мизулина, простите, вот некоторые ваши коллеги, вот, я хотел бы отметить. Послушал ее выступление, где она выражала соболезнования Путину. Ну, конечно. Это тоже форма маразма? Ну, вы знаете, было бы неэтично мне комментировать моего коллегу, мою коллегу, но я знаю много лет Елену Мизулину, когда она еще была активным участником «Яблока», потом благополучно перекочевала в другую партию, без комментариев. Вот очень интересно, что вы сейчас отметили. Это люди, с многими из которых вы давно знакомы, да, которых вы хорошо знаете, и с которыми вы общались еще до того, как вот было принято держать некоторую роль, да, вот нынешних там депутатов Госдумы, выражать определенные позиции. Они с вами разговаривают сейчас вообще? Потому что у многих людей принято, знаете, стирать телефонные номера, избавляться, то есть не звонить. Вы знаете, я... уже привыкла в своей жизни, в том числе политической, а я с 95-го года была еще депутатом второго созыва Государственной Думы, ну а потом была супругой известного политика. Я привыкла к тому, что в политике нет друзей, есть попутчики. И когда эти попутчики, исходя из конъюнктуры их интересов, вдруг перестают здороваться или переходят на другую сторону коридора, только чтобы не поздороваться с тобой, они, которые прям как по Цветаевой, вчера еще в глаза глядел, равнял с китайскую державою, которые, собственно говоря, зависели и выражали всячески свои поклоны. Так что я к этому привыкла. И это... от того, что со мной кто-то не поздоровается, а такое есть и в Думе, и это в Совете Федерации. В вашем случае? Вы в изоляции? Сейчас? Ну, практически да. Ну, к разговору о нездороваться, подадите ли вы руку Владимиру Жириновскому при встрече? Нет. Вот после истории с дебатами? Или нет, у него много заслуг перед Отечеством, за которые руку подать нельзя. То есть вы уже давно не подаете? Ну, вы знаете, я вам скажу, могу точно сказать, что это с ноября 98-го года. Что он тогда сделал? Банда из депутатов Госдумы ЛДПР убила мою подругу Галину Старовойтову. Вы знали это тогда? Это суд, это фамилии названы судом, они осуждены, как говорят прокуроры, они отбывают срок. Угу. Это были депутаты фракции ЛДПР. Вы знали об этом тогда или вы узнали об этом? Я знала об этом тогда, я знаю все эти годы. Вот недавно, когда было возобновлено расследование еще по одному эпизоду, связанное с другим человеком, я снова была... у следователя. Я снова давала показания, потому что мы с Галиной должны были лететь в Петербург одним рейсом. Я этим рейсом не полетела, она полетела и была убита. Ну вот, и поэтому снова давала показания следователю. И когда я ему сказала, ну вы же все знаете, почему же вы не доводите до конца, а киллеров осуждаете, а заказчика, на что он поднял глаза в небо и сказал, для этого нужна политическая воля. Я поняла, что с правоохранительной системой и правовым государством у нас все в порядке. Это в кавычках. Это какой год? Это было два года назад. Это было два года назад. У вас есть, ну я не скажу, конечно, возможность телефонного звонка первому лицу государства, но у вас есть, в общем-то, с ним прямой контакт. Неужели вы не можете сейчас повлиять на политическую волю в отношении... Нет, не могу. А вы обращались, вы пытались это сделать? По этому вопросу нет. А кто почему? Может? Извините, пожалуйста. А почему? Ну, потому что политическую волю, во-первых, трудно повлиять, если есть эта воля и мнение сформировано. А во-вторых, там много других охотников на это повлиять. Когда вы с Путиным последний раз общались? Если не секреты, при каких обстоятельствах? Нет, скажу. Он меня поздравлял с днем рождения, это было по телефону. А до этого, наверное, год назад, март или февраль прошлого года. Вы Путина просите о чем-то, когда вот у вас... не знаю, там раз в год, раз в два года, два раза в год происходят вот такие короткие или, может быть, чуть длиннее разговоры. Ну, тот раз, когда мы встречались, я просила его о том, чтобы он дал интервью для фильма, который я делаю, фонд Анатолия Собчака, который я возглавляю, делала к 80-летию моего мужа, и я была рада, что он согласился. Вам нравится Владимир Путин вот сейчас, такой, каким он есть? Вы знаете, я не девушка на выданье, которая бы говорила, вас... нравится мне. Я же вас не спрашиваю, нравится он вам как мужчина или нет, хотя об этом тоже можно было бы спросить. А вот как политик, тот человек, которого вы знали раньше в 90-е, и Путин сейчас, он изменился в лучшую сторону, в худшую тот, сторону? Тот, которого я знала в 90-е, нравился мне, говоря вашей терминологией, больше. А что сейчас испортил Владимира Путина? Я не могу сказать, что испортила. Судя по результатам голосования, наоборот, он стал очень сильным лидером. Вы же за него не голосовали? Нет, я голосовала за другого кандидата. Так, а что, простите, пожалуйста, а что... Ну, не потому, что он стал плохой, потому что я считаю, что пришло время других кандидатов. А что с ним не так? Вот основная его беда, по-вашему? Основная беда... это понимание того, что лучший и надежный руководитель на любом посту, начиная от губернаторского и кончая там, другого очень важного, это выходец из ФСБ. Вот этим людям можно наверять. Я считаю, что это очень большая ошибка. А почему именно? Ну, потому что он сам там работал? Ну, потому что он считает, что эти люди государственники. Угу. А в стране, естественно, управленцы должны быть государственниками. И что они честные. Угу. И вот с этим я готова поспорить. Угу. Ну, а разве, с вашей точки зрения, не знаю, а вы являетесь государственником? Да, но я не сотрудник ФСБ. Нет, просто в данном случае не очень понимаю, какое же тогда отличие ну, в этой части. Ну, что у них державный менталитет, что они патриоты. Вот о чем я говорю. Mm-hmm. Опять же, как к этому у вас не державный менталитет? Нет. Какой? У меня гражданский, я бы так сказала. То есть это нормальный, строгое противоречие. Демократический, да. И я не хочу, чтобы мою страну боялись. Ну, я хочу, чтобы мою страну уважали. Если мы говорим о демократическом менталитете, я понимаю, что это далекие дали, но тем не менее, не пора ли верхнюю палату парламента, ну, не пора ли, а в идеале, может быть, верхняя палата парламента, она должна быть избираема, как и нижняя, потому вы что знаете, зачастую это место почетной пенсии. Вы знаете, еще 5 лет назад, когда пенсии. Владимир Путин выступал в Совете Федерации, именно об этом я с места и говорила. Каковы перспективы? Никаких. А почему вы настаиваете на этом? Ведь выстроилась определенная система, которая пусть и создает впечатление, но, тем не менее, создает впечатление того, что у нас федерация, и у регионов есть действительно какие-то полномочия. Хорошо, замечательно, почему никто федерацию этого не отменяет. Кстати сказать, Иосиф Бродский, совсем не политик, но написал прекрасную фразу: «Федерализм – синоним демократии». Вот вдумайтесь. Это не политик, не депутат написал. Это написал великий поэт. Федерализм – синоним демократии. Угу. Поэтому федерация, конечно, это замечательно, но только регионы и субъекты федерации могут не назначать, а выбирать своих представителей. Вот в чем разница. Можно еще про Путина спрошу, возможно, дальше пойдем. Прямо нет, вот вам он не дает такое. Конечно. 18 лет уже. Потом про вас отдельно поговорим. А что хорошо, хорошего? Что потом они думают. Что хорошего в Путине сейчас? Путин в 2018 году на очередной срок пошел. Вы знаете, не хотела бы свое выступление делать в рамках программы «Дифирамб». Так что позвольте, не буду отвечать. Ну, я сказала, что мне не нравится. Что нравится, это мое. От того Путина, которого вы знали хорошо в 90-е, остались какие-то положительные черты? Твердость. В чем проявляется? В отстаивании своей позиции. Это объективно, это хорошая черта. А можно я еще поинтересуюсь? Другое дело, какая позиция? Поинтересуюсь вашими с ним встречами. Вы, вот вы сегодня даже подвергли его критике. Вы публично не стесняетесь подвергать людей критике. Вы знаете, я считаю себя товарищем. И мое представление о товариществе означает не петь дифирамбы и не облизывать со всех сторон, а говорить то, что, на мой взгляд, человеку, самому человеку мешает. Я считаю, что именно это и есть настоящее товарищество. Во время вашей встречи с ним он вспоминает эту критику? Вы с ним это обсуждаете? Не говорит он? Так я во время встречи ее и озвучиваю. Вы думаете, он слушает «Эхо Москвы»? Не знаю. Он читает «Эхо Москвы». Ну, если ему подкладывают референты, текстовки, может быть. Но я об этом говорю, когда мы встречаемся, но это все реже и реже происходит. Ну, когда что-то воспринимает, да, когда говорит нет, нет. Вы для него в этом смысле не становитесь таким человеком, который когда-то был ему, может быть, близок в каком-то смысле, а сейчас вот перешел в разряд, там, не знаю, врагов, противников? Нет, врагом я не считаю себя сама, надеюсь, и он тоже, потому что это человек, который может ценить, когда ему говорят... Нет, когда ему говорят искренне, прежде всего, он очень не любит лицемерия, и он его очень тонко чувствует. Наверное, это профессиональное. Поэтому, если бы я даже стала говорить «люблю, не могу жить вообще, без вас Россия пропадет», не думаю, что ему бы это понравилось, потому что он бы понимал, что это не искренне. А почему искренность тогда... он ценит до сих пор. Почему тогда такое количество абсолютно лицемерных лизоблюдских заявлений в его адрес лично произносится, в том числе лично Тулеевым? Тулеева спросите, потому что они так привыкли жить. Если Путин потому что этого для не того терпит. Же Тулеева, для того же мэра, не помню его фамилию, Кемерово, который тоже там... Понимаете, для них важно быть хорошим не для граждан своего города, а для Путина. Я это прекрасно понимаю. И чтобы понимаю. Путин заметил, какой он хороший, а не матери... Если Путину это не нравится, ну почему он сделал так, чтобы эти люди не мозолили ему глаза? Ну они же все-таки в это не... Они сами такие, они не могут поверить, что кто-то другой может быть такой. А Путин бедный терпит. А потом я не знаю. Может быть, ему это уже нравится, я не знаю. Все меняется. Еще один вопрос. Кстати, его слушайте, наши задают. А, ну, известный доклад Салье, да? А, каково ваше отношение к этому, к этим показаниям, не знаю, этим сведениям? Ну, доклад Салье, это было лет 25 назад. Это были депутаты, группа, не она одна, группа депутатов Ленсовета, она и Юрий Болдырев, который вот с моим большим удивлением я увидела его в качестве доверенного лица у Грудинина на дебатах. Это был доклад депутатов Ленсовета, доклад, который они передали Собчаку о том, и потом еще куда-то, в Счетную палату, по-моему, каких-то нарушениях или злоупотреблениях при вывозе, тогда была, по-моему, программа «Нефть в обмен на продовольствие», да. Когда голод был... Комитетом или... по внешним связям мэрии Петербурга, да, и это был, Путин. По сути дела, доклад, ну, такой попахивающий доносом именно на Путина. То есть вы воспринимаете это прежде всего как донос? Нет, нет, это был такой наукообразный доклад, но... Надо понимать ситуацию, которая была у Анатолия Собчака. Он был депутатом Верховного Совета в городе, в Ленсовете, в нашем местном парламенте, долго не могли выбрать, потому что все были яркие индивидуальности, и они решили пригласить Собчака, чтобы он приехал в Питер, возглавил этот Ленсовет. Собчак пошел, хотя это было не характерно для политика, уже, как бы мы сейчас сказали, с союзного уровня перейти на региональный. Но он это сделал именно ради города. И потом начались склоки, потому что Собчак стал формировать команду. Я помню, как он говорил, что он полный саботаж. Никто ничего не делает из старых чиновников. И он стал набирать своих студентов, бывших, с юридического факультета. И Дима Медведев, и Дима Козак, и масса других. Антон Иванов, который был потом председателем арбитражного суда некоторое время. В том числе и Владимира Путина, как своего бывшего студента. И он сказал, что нам нужно сейчас делать все по совершенно новому законодательству. Старое законодательство никто уже не делает. Действует, новое они не знают, юристы могут это схватить быстро, и он тогда и взял их. И когда он взял себе в помощники, даже еще не в первом заместителем в правительство в Смольное, а еще в Мариинском дворце Путина, тут началась зависть, начались интриги, представляете, такой кусок внешней связи, и стали говорить, как же Собчак, он демократ, мог взять к себе бывшего КГБульника. Вот это замешано было на очень нехороших вещах, по сути все факты, которые были изложены, потому что Собчак потом вызвал крупнейших экономистов по экономическому, по праву и по экономике даже из Москвы проверить в качестве экспертов этого доклада. Он был очень размытый, очень неконкретный, и ничего конкретного, кроме замешанных на каких-то слухах, фактах, а вот кто-то продал там цветной металл, где был там какой-то провод от чего-то. Ну вот какие-то были, которые конкретно к Путину не имели отношения. Его настроение... То есть, может быть, они и были, но... Его настроение, когда он это читал, вы помните? Вот его отношение, вот первое впечатление. Ну, сначала была брезгливость, потом юридический подход. Он проверял каждый факт и каждое слово и действительно выяснил, что, может быть, на каком-нибудь пункте приема цветных металлов что-то и пошло налево. Но лично его сотрудники к этому отношения не имели. Никаких, естественно, указаний не давали. И поэтому сначала было вот брезгливость как, ну, к тому, потому что он знал, чем это вызвано. Потом юридическая точность в проверке всех фактов. Ну, а потом, соответственно... Свою первую встречу с Путиным вы помните? Вообще самую первую? Помню. Как это было? По-моему, это было у нас дома, на кухне. Он приехал, очень скромный, стесняющийся человек. Мне муж его представил. Вот. Помню, что мы ели сосиски с гречневой кашей. Это была роскошная еда по тем временам. Выпивали вино? Нет, мы не по этой части. Отлично. Последний, можно про Путина? Только напомню, Людмила Нарусова у нас в студии. Путин вам товарищ, друг, кто вот? Опишите, охарактеризуйте. Ну, я бы сказала товарищ. Да. Товарищ, да? Да, да. А в вашем отношении к нему... Мы будем то все время про это говорить. Хочется завершить блок вопросов. Да, ну ладно. Чтобы потом вдруг не возвращаться. У меня лично два вопроса осталось. Естественно, вам постоянно... Да. Меня постоянно об этом пытают, да. Вас постоянно спрашивают, наверняка. В вашем отношении к нему какую роль играет то, что Владимир Путин, можно сказать, спас Анатолия Александровича в свое время? Да. Да. И благодарность. Какое отношение, может быть, кроме низкого поклона, благодарности и ощущения того, что человек очень надежный. Просто Ксения Анатольевна в свое время отказывалась даже еще до того, как она занялась не то что политикой, а, по-моему, еще до того, как она стала работать на телеканале «Дождь», она говорила, у нее было такое заявление, что она не будет вот жестко критиковать его, потому что у нее к нему есть вот это вот, я боюсь процитировать, потому что сейчас только об этом подумал. Нет, а вы ошибаетесь, она это не на «Дожде», она говорила, когда она первая пресс-конференция в качестве кандидата, у нее задали этот вопрос, и она тогда сказала о том, что она будет критиковать Путина, но что оскорблять делать? Его не будет. И я считаю, что она правильно. Но вы знаете, давайте закончим про Путина, а уж про дочь говорить вообще не будем. Вы пригласите ее сюда, она вам сама скажет. Мы договорились заранее, что за все действия Ксения Анатольевна, да. Это Ксения Анатольевна. Она самостоятельный политик. Единственный вопрос, связанный с Ксенией Анатольевной, у нас сформулирован следующим образом. А как это вы так довели дочь, что она уехала из благополучной семьи добиваться всего сама своими силами, а потом еще заниматься политикой? Что случилось такое? Ой, я считаю, что не довела, а воспитала. Это разные вещи. Она выросла в такой семье, где кроме политики, ну, говорилось, конечно, о других вещах, но это было основное. Все гости, которые к нам приходили, об этом говорили. Она это... Для нее это абсолютно естественно. Это первое. Второе. Почему она уехала в Москву? Именно потому, что Собчак не оставил ей ни приватизированного заводика, ни газовой трубы, ни нефти, и мы остались вдвоем. Она понимала, что ей надо зарабатывать деньги, потому что, ну, нормально это для молодого человека. Понимала, что, во-первых, она уехала в Москву сначала учиться, она перевелась из Петербурга, в котором больше после смерти отца, и той травли, которую ему устроили, жить там не могла, и я это поняла. Уехала в Москву, закончила с отличием ГИМО. У нее были перспективы, и, наверное, я могла бы тогда попросить и Путина пристроить ее куда-нибудь на теплое место. С красным дипломом ГИМО я этого делать не стала. Она выбрала путь сама. Выбрала путь тот, который давал честно заработанные деньги. Шоу-бизнес, ее пригласили туда, она прошла кастинги, она не по... Я об этом узнала только задним числом. Она прошла кастинги, она стала работать, но уж, конечно, не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров. Сколько раз вам было стыдно за дочь? Ну, пару раз, да. Ну, скажите нам по секрету, по большому и слушайте. Не то, что стыдно. Мне не вполне нравилось то, что она делает. Это программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа. Что эта работа, это роль, это функция, а роль... Понимаете, если бы она начала свою карьеру с роли Надежды Константиновны Крупской, которая едет за женихом в Шушенское, у нее, наверное, судьба бы сложилась иначе. И не было вот этого башпыняния. Но это роль. Она играла роль. По контракту она должна в этой функции быть не только на экране, но и в жизни. И она ее выполняла. И судя по тому, что спустя 15 лет ей до сих пор тыкают в нос этим «Домом-2», она ее хорошо исполняла. Если до сих пор даже хулители помнят то, что она делала талантливо. Это первое. Во-вторых, вы понимаете, что меня поражает? Наша секунд. Семья очень дружит. Перерыв? Перерыв сейчас. Мы можем продолжить сразу после. Ну, хорошо. Перерыва. Людмила Нарусова, сенатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «Идти». Мы продолжим совсем скоро. Эту программу транслирует компания «Ситивизор». 20.33 продолжается программа «Идти». Самая сложная программа для наших гостей. Так вот. Меня зовут Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Алексей Дурново ведут эфир. Да. И в гостях у нас... Вы знаете, вот с этими шпыняниями, ах, у нее в биографии был «Дом-2», я последнее заканчиваю. Да. Меня поражает, как мы, даже вот молодые люди... не могут избавиться от такого дремучего, махрового советского менталитета. И я вспоминаю друга нашей семьи, народного артиста Кирилла Лаврова, который говорил, когда-то в 60-е годы он сыграл в фильме «Верьте мне, люди» вора-рецидивиста, такого крутого, как бы теперь сказали. А потом Товстоногов стал в БДТ ставить спектакли о Ленине, и Лаврова пригласили играть роль Ленина. Так вот ему для того, чтобы артисту народному получить роль Ленина, нужно было проходить обком КПСС в Смольном, потому что ему говорили, как может играть Ленина человек, который играл вора-рецидивиста. Mm-hmm. Понимаете, когда я вот слышу это, я думаю, ну вас-то откуда, в молодых? Откуда а такое? Нет, я не вас, я же не про вас говорю. Говорили, было так, вот, да. Так что роль – это роль. Скажи. И, на мой взгляд, к сожалению, эта роль стала отождествляться с имиджем с самой Ксении. Хотя это была только роль. Какая роль Ксении Собчак больше подходит? Роль телеведущей и через запятую, может быть, светской львицы или роль политика? опять, почему светской львицы? Она уже много лет работает в серьезной журналистике. Но мало ли что говорят, понимаете? Светская львица – это девушка без определенных занятий, которая мелькает на экранах. Она без... Она... Это человек, который вполне может появиться в глянцевых журналах, Ксения. Она подождите, вполне может появиться в журналах появляется на всяких тусовках, на всех мероприятиях, например, там Кушнировича, появляется Дмитрий Песков. Никого же не приходит в голову сказать, что он светский. Просто... Нет, вы не называете светский никогда его, поэтому будьте справедливы. Это же не является так вот, какая, а то, что она будет политиком, вы знаете, это было предначертано ей. Я помню, в детстве еще ей было там 12 лет, когда у нас какие-то были нормальные конфликты отцов и детей. Муж говорил, не надо ее давить. Она себя покажет. Она действительно будет большим политиком. Поэтому для меня, например, это естественно. А потом, почему у нас могут быть династии столяров, династии токарей, и не может быть династия политиков? Вернее, она у нас есть. У Жириновского и его сына, который, по-моему, никто звука голоса его не слышал. Некоторые даже думают, что он глухонемой. Но, тем не менее, вице-спикер Думы. 100 лет назад прервал 400-летняя династия политиков в России. Ну, неважно. Можно вам вопрос как к матери? Но не, сейчас не про Ксению Собчак. Как мать, как женщина. Как к матери. Да. А когда в адрес вашей дочери звучат... Опять про дочь? Нет, про вас. Да. Про мать. Про мать. Когда в адрес вашей дочери звучат оскорбления... Мы, кстати, она публичный человек, и это действительно часто происходит. Что вы чувствуете? Жалость к тем, кто эти оскорбления высказывает. Ну, человеку Бог не дал ума, кроме злобы и какой-то звериной ненависти ничего нет. Мне его жалко. У вас это ненависть не вызывает? Нет. Нет, это презрение. Это следствие времени, то есть какого-то работы с собой или с привычки нет, к этому? Нет, или понимание это... сущности этих людей. Поэтому мне их просто жалко, и я испытываю некую брезгливость и стыд за род человеческий, за Homo sapiens. Скорее так. Людмила Борисовна, да. Ксения Анатольевна создает партию. Вы в нее вступите? Давайте все-таки не будем говорить. Нет, мы говорим, я партию не создаю. Если это будет серьезная партия, в нее вступлю. А вот дальше давайте говорить про меня. Я ответ услышал. Правда ли вы считаете 1% хорошим результатом? Во-первых, не один, а 1,65. А во-вторых, на самом деле их было больше. Сколько? Я знаю, как эти проценты гасились. Особенно вам вопрос из YouTube как раз от Марфы Сельской. Как вы думаете, сколько реально процентов набрала ваша дочь? Я думаю, что 3. Если даже на некоторых участках в Республике Чечня она завоевала 4-е место, то думаю, что реально было больше. Давайте уйдем все-таки с темы Ксении Анатольевны. Возможно, мы каким-то макаром будем возвращаться к этому. Вы знаете, она, я считаю, что кампания, завершая, была очень хорошей. Она провела ее удачно. Ну, пожалуй, есть мелкие претензии, но это уже мои личные претензии. И она оказалась тем новичком, который как... Ой, теперь этот газ уже. Но, в общем, она оказалась... новичком, которая подвинула тяжеловесов с 25-летним стажем в политике. Хотя Прохорова у новичка Прохорова, простите, 6 лет назад получилось по цифрам, по крайней мере, гораздо знаете, лучше. Знаете, новички с разным финансовым обеспечением, а на выборах это имеет очень большое значение. Скажите, вот я держу в руках книгу, и нашим зрителям в YouTube видна обложка. Это книга Анатолия Собчака «Сталин. Личное дело», которую вы вместе с Ксенией презентовали, насколько я знаю, несколько лет назад, в 2014 году. А это книга, которая, я так понимаю, не была закончена? Это рукопись моего мужа, которую он писал в Париже, анализируя все, что произошло и с ним, и с нашей страной, и думая о перспективах развития. Он уже многое знал из того, что будет к тому времени. И когда я узнала впервые, что он работает в архивах, там и белоэмигрантских, и в Сорбонне, где он преподавал, я удивилась, ну, где Сталин и где демократ Собчак. Он написал эту книгу как политическое, тогда он еще не думал о близкой смерти, но как политическое завещание, именно политическое. Это антисталинистское? Это антисталинистское, это генезис тоталитаризма. Он как политик, который отдал себя вот установлению демократии и борьбы с тоталитарной системой, он понимал и уже видел в конце 90-х ростки будущего тоталитаризма. И это предупреждение, вот такой набат, который он предупреждал о том, что такое генезис тоталитаризма, как от просто восхваления, вот вроде того, как Мизулину вспоминали, можно перейти к гораздо более страшным вещам, как формируется, и как на примере Сталина... как народ становится соучастником тех преступлений, которые творит диктатор. Вот это, пожалуй, самое важное. Сегодня прости, пожалуйста, видите? Но это такая, извини, я просто перебью, это получается такая ирония судьбы, что ученик автора этой книги ведет страну вот ровно медленными шагами, уверенной после. Вы знаете, я не могу говорить за Собчака, но то, что эта книга была совершенно осознанным осознанной вот такой работой по, ну, по напоминанию, по просвещению о том, что и обращение именно к народу, что тираны, авторитарные режимы, они всегда основаны на поддержке народа. На единодушном одобрямся, как это было в сталинские времена, во времена этих пресловутых съездов, доходящей до фанатизма любви, которую выражают. И что это потом оборачивается теми бедами, которые это приносит народу, и что народ, повторяю, соучастник вот этим своим одобрямцам, он становится соучастником этих преступлений. И сталинская банда именно на это и рассчитывала. Сделать народ соучастником. Как Довлатов писал, 40 тысяч доносов. Это что? Это люди писали. Вы Путину эту книгу дарили? Да, я ему подарила, читала как ее? Только она... Этого я не знаю, но как только она вышла, я ему рассказала о том, что Ксения настояла на том, чтобы я издала. Я как историк понимала, что она сыровата, там сносок нету и так далее. Все собирался это сделать потом. Ксения настояла, сама написала предисловие, поэтому, вы знаете, когда сейчас я слышу, что откуда-то вдруг у нее антисталинизм, это вот 15 лет уже в нашей семье. Книгу назовем еще раз. Анатолий Собчак, «Сталин. Личное дело». Вы сказали перед эфиром, что в продаже уже нет. Да. Может быть, я не знаю. Там... Да, мы собираемся сделать второе издание. Когда вас выгонят из Совета Федерации, будет... Спасибо. Хороший заход. Меня один раз уже выгоняли, кстати. Ну, просто мы сейчас еще об этом подробнее поговорим. Но судя после того, как я проголосовала и подняла вопрос о неконституционности закона о запрете митингов. Я была единственная, кто этот вопрос озвучил, единственная, кто сказал, что так делать нельзя. Закон поступил в Совет Федерации в 8 утра, а в 10 мы уже за него голосуем. Судя по событиям, которые происходят в Совете Федерации, с вашим участием, могу сделать предположение, что и очередной... Долго не протяну, да? Скажите, пожалуйста. Я к этому уже готова. Вы будете писать, заниматься мемуарами? Вам это интересно? Вы знаете, я не скрываю свой возраст, мне скоро 67 лет, но так предполагаю еще пожить и мемуары писать, думаю, что еще рановато. Подождите, а но кроме я вам по секрету скажу, люди, когда уже умирают, не пишут мемуары. Они пишут мемуары. А вы прямо так быстро хотите? В общем, Алексей Соломин хочет стать вашим литературным агентом. Я хочу спросить вас вот о чем. Хорошо. Предположим, что вы к этому рано или поздно придете, да? Да, собственно, я уже пришла, я знаю, что это надо, у меня есть уже отдельные блоки. Просто время бежит, и многое стирается из памяти. И я, как историк, повторяю, я с 90-х годов веду свои записи, именно чтобы был аромат времени. Вот именно тогда я это писала. В 91-м году во время путча, вот знаете, перекидной календарик раньше были такие. Там муж какие-то записи делал. Я потом все это собирала, спрашивала у него, а можно взять эту бумажку? И он так шутя говорил, на какую разведку ты работаешь? что ты все собираешь от меня бумажки. Я говорю, разведка называется Ее Величество История. Я работаю на нее. Поэтому я знала ценность тех бумаг, которые видела. Я их собирала и использовала в тех заметках, которые писали. Но систематизировать это, обобщить, это большой труд когда-нибудь потом. Алексей Соломин уже тоже откладывает бумажки для мемуаров. Правильно, абсолютно правильно. Знаете, как меня учили по специальности архивоведения? Любовь проходит, письма остаются. Я не занимаюсь, правда, Алексей тут наврал про меня, но неважно. Я хочу вас вот о чем спросить. Предположил, наверное, да. Я хочу вот вас о чем спросить. Когда вы займетесь этой работой, когда эта работа выйдет, в ней будет много откровений о людях, которых мы все прекрасно знаем, которые, может быть, им не понравятся. Ну, меньше всего я буду ориентироваться на то, чтобы кому-то понравиться, потому вы что... Вы хранитель многих тайн, вот которых, о которых сейчас люди еще не знают? Думаю, что да. Но это... Но не выводите меня на эту тему, потому что это опасно. Вот те люди, которые сейчас держат вас в изоляции, переходят на другую сторону коридора, чтобы с вами не здороваться, они много интересного о себе прочитают? Я не буду одержима идеей вендетты, поэтому это настолько незначительные люди, что да, я не уверен, что я их буду их упоминать. Хорошо. Скажите, как вы можете охарактеризовать, описать свое противостояние с Валентиной Матвиенко, спикером Совета Федерации? Вы знаете, я этого противостояния не хочу и не желаю. И когда только я вернулась в Совет Федерации пару лет назад, я пришла к ней, сказала, что я готова работать и конструктивно работать, но изменять своим принципам и тем принципам, которые я считаю должны быть в парламенте, я не буду. Поэтому мне крайне неприятно последние вещи, которые она делает по отношению ко мне, то с выключением микрофона, то с какими-то замечаниями о том, что я задаю неудобные вопросы приглашенным министрам. Конечно, у нас уже принято. Знаете, когда я вижу моих коллег, которым заранее раздают на листочках написанные вопросы, и они их читают, я вот думаю, ну вот подойти, забрать листочек. Вот сможет он двумя словами сказать то, что он хочет, а кто выразить свою мысль? Ну, наверное, есть эта организация. Один раз ко мне подходили и просили вот задать такой-то вопрос. Что на сказали? Что я отложилась, сказала, не надо. Если я хочу вопрос задать, я его задам. Я смогу сформулировать сама. А читать заранее написанный вопрос не буду. И поэтому, когда хорошо, я ее понимаю. Когда хорошо отлаженная система, когда вот эта машина работает, когда министры приходят на правительственный час как на театральный бенефис, то вдруг какие-то неудобные вопросы задавать. Это, наверное, портит такую картину. Ну, кстати говоря... Но вы понимаете, я ни под кого не собираюсь подлаживаться. И если я считаю, что я должна задать этот вопрос, я его задам. И найду способ, если мне не дадут слова, прийти на федеральный эфир и об этом сказать. Вот дадите мне такую возможность. Сегодня у нас правительственный час. Министр Колокольцев, министр внутренних дел. Тема, заданная тема, мы не можем от нее отходить по регламенту, борьба с наркотиками. И вот он 40 минут рассказывает, как доблестно МВД борется с наркотиками, сколько грамм у кого чего изъяли, сколько сроков получили. В конце вопрос мне задать не удалось. Но свое время выступления, отведенные мне 3 минуты, я не превысила, я задала 2 вопроса. Первое. Почему он не упомянул даже о таком нашумевшем и представляющем общественный резонанс деле, как кокаин в российском посольстве в Аргентине? Вообще, что с этим делом? Возбуждено ли оно и как оно развивается? Без тайны следствия, хотя бы предварительные итоги. И второе. Борьба с наркотиками – очень важное дело, это серьезное преступление, но именно поэтому сотрудники правоохранительных органов очень часто используют подкладывание наркотиков для того, чтобы упаковать, простите, человека и выбить из него потом признательные показания по другому делу. Нормальный вопрос по теме. Но тут почему-то поднялась такая реакция, и мой коллега Невзоров стал говорить, как вы могли Нарусовой дать слово, Валентина Ивановна. Она оскорбила министра, хотя сенатор имеет право задать любой вопрос. И никакого оскорбления, я очень уважительно говорила, задавала вопрос. Может быть, была несколько интонация не очень такая, но уж такой вопрос, когда министр не может на самые важные вопросы ответить, потому что он не ответил.